Глава 4. Жилой городок, расположенный невдалеке от райцентра Лихаревка, еще не имел своего названия. Он состоял из двух-трех совершенно одинаковых каменных домов в два этажа, с ампирными веночками по фасадам, нескольких деревянных бараков и множество сараев с столевыми крышами. Еще была здесь кирпичная красно-белая школа, совершенно такая же, как во всех других городах, и недостроенный дом офицеров с 12 пузатыми колоннами, грубо облицованными цементом. В городке было 3 гостиницы — деревянная, каменная и люкс. Деревянная для тех, кто попроще, гражданских и вообще всякой мелочи. Строение было барачного типа, хотя и большое, так называемые удобства на улице. Каменная гостиница считалась рангом повыше. Селили там главным образом офицеров. Стояла она на круглой площади, задуманной строителями как центр городка. В каменной гостинице был предусмотрен водопровод и удобства внутри. Последней ступенью роскоши был люкс, где размещали генералов и вообще большое начальство. Здесь были фикусы, по верхней кромке стен золотой багет и при каждом номере ванна. Впрочем, в летние месяцы вода шла редко, а когда шла, то со свистом и совершенно ржавая. Так что разница между деревянной, каменной и люксом сказывалось больше не в быте, а в почете. Строено было это все плохо, хромо, щелясто. С повышением ранга увеличивалось главным образом количество картин на стенах, стекляшек на люстрах и золоченных цацок под бронзу. Конструктора Ромнич разместили, конечно, в деревянной. Заполнив анкету у дежурной, она заплатила за неделю вперед и взяла квитанцию. «Одно женское место, 3-й номер, 2-я дверь направо», — нелюбезно сказала дежурная. Лида Ромнич вошла в небольшую комнату, оклеенную пестрыми в букетиках обоями. Окно было завешено мокрой простыней, пахло предбанником. По стенам стояли 3 железные койки, 2 были заняты, 1 свободна. На занятых спали 2 фигуры, с головой укрытые простынями. По простыням путешествовали мухи. Свободная койка была застлана темно-синим грубошерстным одеялом с надписью «Ноги». В изголовье торчком стояла взбитая подушка с заправленными внутрь уголками, а над надписью «Ноги» висело чистое вафельное полотенце, стульев не было. Лида осторожно, чтобы не стукнуть, поставила чемодан на пол и села на кровать. Кровать под ней задвигалась и жестоко заскрипела. Толстая женщина напротив проснулась и высунула из-под простыни, помятое сном, пятнами покрасневшее лицо. Увидев Лиду, она улыбнулась, и стало видно, что она молода, добра и хорошо выспалась. Лида улыбнулась ей в ответ. Женщина протянула ей маленькую влажную руку с рыжими на концах пальцами фотографа. «Лора Сундукова, Лида Ромнич». «Ой, я про вас знаю. Вы конструктор, правда?» «Правда». «Очень уважаю женщину, если она конструктор. Мне про вас Теткин рассказывал. Вы ведь тоже у Перехватова?» «Да». «Кстати, Теткин с нами прилетел только что». «Да неужели?» — просияла Лора. «Радость какая! Где ж его разместили? В каменной?» «Нет, как будто здесь». «Здесь? Если здесь, это хорошо», — откровенно светясь сказала Лора. «Подумать, как мило. Томка! Теткин приехал! Надо одеваться!» Она откинула простыню и села, беззастенчиво показывая милое белое тело, обзолоченная солнцем по выпуклостям. Напряженно нагнув голову, она стала застегивать сзади обширный голубой бюстгальтер. На второй кровати зашевелилась простыня, из-под нее высунулась темная мелкокудрявая голова со смуглым смешным личиком. «Лора, страдалица, опять Теткин приехал, снова переживать». «А я не против переживать, я за». Накинув сарафан, Лора взяла полотенце и вышла. Из-под простыни вылезла черненькая девушка, вертлявая и кудрявая, как пуделек. Темные красивые глаза смотрели скорее печально, в противоречии со смеющимся ротиком, полным неправильных сдвинутых зубов. «Я Тамара, зовут Томка. А та полная — это Лора. Она в теткина влюбилась, прям смех. Я ей говорю: брось, а она продолжает, прямо как психованная. Теткин и теткин, и никого другого. Это надо же! Я лично в нем ничего не вижу особенного. Мужчина как мужчина, лысый, довольно пожилой, хотя и молодой годами. Но интересным его не назовешь, правда?» Томка не говорила, а словно журчала, слитно, без передышек. Только иногда наклоняла голову, спрашивала «правда?» и смотрела в бок. Она начала одеваться, проворно шевеля локтями. «Вы не смотрите, я такая худая, прямо стыдно. Лора, она даже чересчур полная, я худая, кому что. Но Лорка, она по-своему очень даже интересная. Хотя у нас в КБ ее интересной не считают, слишком полна. А, по-моему, полнота, если не слишком, даже украшает женщину, правда?» «Лорке полнота идет, она все-таки мать, девочка и мальчик, Маша и Миша. Лорка, она до ужаса рукодельница, французской гладью умеет. Для меня это недоступно. Я только русской, по сеточке, без набивки. Но я рукоделием не увлекаюсь. Это слишком несовременно, правда?» Лида сначала хотела отвечать, но быстро убедилась, что «правда» — вопрос риторический. «Подумать только, мы с Лорой тут скоро месяц. Время бежит, условий никаких, жара, мухи, койки жесткие. На пленке эмульсия так и ползет. Дешифрируй, как хочешь. В столовой суп БМ и котлеты БГ. БМ значит без мяса, а БГ без гарнира. Дома я большая любительница изящно покушать. Я салат оливье сделаю, как художественная картина. Я создана для хозяйства», — так муж говорит. «Он у меня мужчина интересный, хотя росту мало и лысина пробивается. Меня он называет макака, но это так. А в душе он меня до ужаса любит. Получку принесет, и все мне, из рук в руки. Я бы не работала, но хочу на телевизор скопить, чтобы дома была культура. А то, говорят, муж будет куда-то стремиться, правда?» «У меня тоже нет телевизора». «Ну, вам с вашей зарплатой на телевизор скопить раз плюнуть не то, что мне. Я техник-лаборант. 600 получаю, да муж 1000. От таких денег не каждый месяц отложишь. Все на еду уходят. Прям смешно, никаких последствий. Все мои подруги сбережения имеют, а я нет. Я только так говорю, хозяйственная, но нет. Это я постряпать хозяйственная, а экономить я не умею. Для этого не создана. Я люблю, чтобы деньги не считать, чтобы по ветру летели деньги. Я ресторан люблю посещать. Для чего и жить, если себе отказывать? Детей нет, скоро конец молодости, правда? Лорка, она здорово экономная, ну да ей надо. Все-таки одинокая, муж у нее ушел, слышали? Ушел какой-то зануде, оставил двух детей, Маша и Миша. Ужас, какая трагедия, я даже плакала, честное слово, ведь это... Она не договорила, потому что пришел удар, глубокий, красивый, бархатный. Стекла лениво отозвались. «Звуковой барьер», — сказала Томка. «Нет, тол. 200 килограммов», — поправила Лида. «Ну так вот, я и говорю. Ведь это очень трагично, когда муж уходит от жены. Прорабатывали его, но без результата. Я своего вот так держу. Он только одним глазом посмотрит на женщину... Я и то не пропускаю, говорю, не смотри. Он смеется. Никто мне не нужен, кроме тебя, макака. Любит. Я его тоже люблю. Только я не такая уж темпераментная. Я и в девушках целоваться не любила, особенно когда страстно целуются. Я этого не выношу. Наверное, от того, что очень худая. Как вы думаете? Вы вот тоже худая. Наверное, тоже не особенно страстная. Лида не успела ответить, в дверь постучали. «Кто там?» — спросила Тамара. «Можно войти?» «О, боже, мужчина!» — засуетилась Томка, засовывая под матрас какой-то предмет туалета. «Входите!» Вошел майор Скворцов, весь подобранный, сапоги блестят, ремень с портупеи затянут до предела. «Лидия Кондратьевна, я за вами!» «Почему за мной?» «Если я правильно понял обстановку, вы еще не обедали. В здешней столовой время обедов кончилось, а время ужинов еще не началось. Но я, вступив в переговоры с персоналом, решил эту проблему. Приглашаю вас к столу». «Ладно, сейчас иду. Только мне надо умыться и переодеться. Сколько времени вам на это понадобится?» «Минут 10». «Отменно! Ровно через 10 минут жду вас в вестибюле». Скворцов откозырял и вышел. «Какой интересный!» — воскликнула Томка. «Это ваш поклонник?» «Что вы, мы с ним сегодня только познакомились». «Тем лучше. Я таких мужчин очень люблю. В точности мой вкус. Думаю, я себе не позволяю. Соблюдаю семейный очаг. А здесь отчего нет? На серьезное нарушение не пойду, а так потанцевать, посмеяться, не вижу ничего дурного. Мужчина интересный, рост высокий, я это люблю, хотя сама вышла за низенького, и лицо интеллигентное, хотя прелести особой нет, но зато сразу виден ум, правда? Пожалуй, да, я как-то не обратила внимания». «Зато он на вас очень даже обратил, поверьте моему опыту. Я всегда вижу, кто на кого обращает. Это у меня как ясновидение. Даже муж говорит. Он только еще успеет подумать в направлении, а я уже ревновать начинаю. Все, чтобы было мое, каждая мысль и каждое дыхание. Вот как я понимаю семейную жизнь. Где здесь можно умыться? Во дворе налево. Корыты такие стоят с умывальниками. Я вас провожу, хотите?» «Нет, спасибо, найду». Пока Лида умывалась, прошло еще 2 удара. Вообще воздух в Лихаревке был насыщен ударами, и пора было уже не обращать на них внимания.